Поприветствовав Петра, она села в лифт и поехала на верхний этаж. Когда двери открылись, она сказала, что хочет видеть Михаила. Секретарь ответил, что очень сожалеет, но восточный день уже начался, и ее крестный наставник трудится на другом конце света. София неуверенно спросила, может ли она побывать у господина. «В принципе, да, хотя это может оказаться нелегко». Секретарь не выдержал и, видя недоумение Софии, объяснила: «Вам я могу об этом рассказать. У господина есть свой конек, хобби, если хотите, ракеты. Он с ума от них сходит, от мысли, что люди запускают их в небеса. Он хохочет до упаду, никогда не пропускает запуски, запирается в кабинете, включает все экраны, и никто не может к нему обратиться. Не скрою, с тех пор, как этим занялись еще и китайцы, положение стало гораздо серьезнее». «Сейчас как раз запуск?» — невозмутимо спросила София. «Ну, если не возникнет технических проблем, взлет должен состояться через 37 минут 24 секунды. Может, хотите, чтобы я что-то передала господину? Это важно?» «Нет, не надо его беспокоить. Просто хотела задать один вопрос. Ничего, зайду попозже». «Где вас искать? Когда я готовлю для него незаконченные записки, то имею право добавить в уголке собственное мнение. Наверное, погуляю в порту. Спокойной западной ночи или доброго восточного дня, не знаю, что для вас предпочтительнее». София покинула башню. Под моросящим дождем она не спеша дошла до машины, села за руль и поехала к пристани номер 80, в другое место города, служившее ей убежищем. Ей требовался свежий воздух, необходимо было оказаться среди деревьев, поэтому она сменила направление, въехала в парк «Золотые ворота» по аллее Мартина Лютера Кинга и остановилась у центрального озера. Фонари, окруженные световыми нимбами, не позволяли разглядеть в небе звезды. Свет фар вырвал из ночи павильон, где в хорошую погоду гуляющие брали на прокат лодки. На стоянке было пусто. Она вышла из машины, побрела к скамейке под фонарем, присела. Крупный белый лебедь, подгоняемый легким ветерком, скользил с закрытыми глазами по воде мимо лягушки, дремлющей на листе кувшинки. София вздохнула. На аллее появился он. Господин шел рассеянной походкой, засунув руки в карманы. Перешагнув через низенькую решетчатую ограду, он зашагал прямо по лужайке, огибая цветочные клумбы. Подойдя к скамейке, он сел рядом с Софией. «Тебе понадобилось меня увидеть?» «Я не хотела вас беспокоить, господин». «Ты меня никогда не беспокоишь. У тебя проблема?» «Нет. Вопрос?» Глаза господина засияли еще ярче. «Слушаю тебя, дочь моя». «Мы только и делаем, что проповедуем любовь, но у нас, ангелов, на вооружении одни теории. Что такое настоящая земная любовь, господин?» Он посмотрел в небо и обнял Софию за плечи. «Это прекраснейшее мое изобретение — любовь. Крупица надежды, постоянное обновление мира, дорога к земле обетованной. Я создал разнообразие, дабы человечество пестовало разум. Однообразный мир был бы смертельно тосклив. И потом, смерть — всего лишь мгновение в жизни того или той, кто умела любить и быть любимым». София начертила кончиком туфли круг на гравии. «Аббашер, это правда?» «Неплохо придумано, да?» «Тот, кто отыщет свою вторую половинку, становится совершеннее всего человечества вместе взятого. Человек уникален не сам по себе».